Глава 4. Ранним утром за окном еще было очень темно. Слабый свет от молчаливой вытяжки покрывал лишь небольшую зону столешницы, в то время как до меня долетали только его крохотные частички. Я ел старый белый хлеб и запивал водой. Наверное, не самый лучший завтрак, но я уже привык. И к тому же больше все равно ничего нет. Я смотрел на входную дверь, в то время как в голове кружилась какая-то непонятная мелодия, которую я нигде не слышал. Сам собой возник образ Кати. Вокруг только деревья и ночь. Заводят свою полуночную песню сверчки. Тихо трещат толстые поленья в огне, обнимающем всех нас своим нежным теплом. Мы сидели кто на чем, на пнях, на поваленных деревьях, на земле, постелив одеяло. Она сидела напротив и периодически заглядывала в мои глаза с милой улыбкой. Я смотрел на огонь всего несколько секунд, но казалось, что это происходит уже целую вечность. В такие моменты время просто исчезает, стирается само понятие о времени. «Макс, может, уже сыграешь что-нибудь? Чем мы тут в молчанку играем?» — сказал Егор, сидя в обнимку с Лизой. Я взял гитару, провел по струнам, издав тихий, приятный звук. Затем начал играть. Катя смотрела на меня с восхищением и нежно улыбалась. И казалось, что это может длиться вечность, всю жизнь. Казалось, что это и есть мое счастье. Я тряхнул головой, прогоняя это приятное, но в то же время ужасно болезненное наваждение. От воспоминаний о ней всегда вырывался невольный вздох. Я до сих пор не понимаю, как такое может быть. Она вешала мне лапшу на уши, говоря, что я самый близкий ее человек, что она готова открыть мне все свои тайны, готова всегда быть рядом, а потом просто взяла и отказала. Зачем? Зачем она мучила меня все это время? Почему? Почему она с самого начала не сказала, что у меня нет шансов? Для чего она все это делала? Для чего она давала мне надежду? Вновь погрузившись в размышления, я стал прокручивать все события в голове и с ужасом начал узнавать в своей душе болезнь привязанности. Я часто ловил себя на мыслях о Даше. Мне было действительно хорошо рядом с ней, но я прекрасно понимал, что мне нельзя снова лезть в это дело. Просто нельзя. Я не вытерплю второго раза. Мое дело – быть одиноким, и я должен его придерживаться. Да, я снова захотел любви, когда рваная дыра на сердце немного зарубцевалась, но надо ли оно мне все-таки? Я не знаю. Я боюсь. Мне жутко. И, наверное, лучше постараться этого избежать. В голове снова играла мелодия, но мне тяжело было подходить к гитаре. Всякий раз, когда я брал ее в руки, во мне начинали бурлить воспоминания, от которых, честно говоря, я бы давно хотел отделаться. Ее образ неразрывно был связан с гитарой. Но мелодия не давала мне покоя, так что я, скрипя сердце, все-таки взял гитару в руки. Они отлично помнили, как играть, и даже отлично помнили, как создавать мелодию в специальной программе на ноутбуке. Я потратил на это несколько дней. Несколько дней самоотдачи и вливания эмоций. В итоге у меня получилась медленная, меланхоличная песня об одиночестве, текстом для которой послужил мой старый стих. И получилось, как ни странно, очень даже хорошо, даже несмотря на мой голос. С музыкой он звучал очень даже неплохо, по крайней мере, если верить моим знакомым с форумов, которых я знаю уже 3 года. Странно, но я как будто ощутил в себе желание стать музыкантом. Я снова поразился себе. Думаю, каждый человек хотел бы быть творческим, но я слишком творческий. Я мечусь от одного дела к другому, загораюсь чем-то, затем быстро перегораю, так ничего не добившись. Это не благодать свыше, это наказание за что-то. Но пока я еще не сгорел, я буду метаться. Настроение было подходящее для того, чтобы написать небольшой, но пропитанный душераздирающей тоской и безысходностью роман. Или песню. Но сначала я открыл электронный ящик. Сердце ёкнуло. После прочтения 2 я захохотал. В них говорилось о том, что мой рассказ принят и будет напечатан. Однако радость быстро улетучилась, когда я зашел на сайт, куда выкладывал песню, и обнаружил, что там нет ни единого комментария. Вот оно. Теперь я загорелся музыкой, и даже от успеха в литературе, к которым я давно стремился, уже нет особой радости. Однако я все же не приминул возможность написать о своих успехах Даше. «Отлично, поздравляю, молодец!» Ее сообщение сияло искренней радостью. «Кстати, я послушала твою песню». Мы продолжали о чем-то переписываться. Мне казалось, словно общение с ней на сегодняшний день сделалось моей главной потребностью, на фоне которой все остальные дела, даже написание новой песни, выглядели чем-то ненужным и глупым. Я смотрел на ее аватарку и слегка улыбался, сам не зная чему. Расслабленный и умиротворенный, я видел все как сквозь сон. Она была как бы напротив меня, красивая, понимающая, случайно попавшая в мою убогую, затхлую, полную пустоты и бессмысленности жизнь. В любой момент она может также случайно исчезнуть из нее. Сейчас я вдруг осознал, что очень этого не хочу. Я хочу просто остаться с ней. Просто остаться. Разве я этого не заслужил? Я снова наступаю на те же грабли. Я снова пошел гулять с ней, когда она вдруг позвала. Мы шли рядом и периодически обменивались разными фразами. Я ощущал, что на душе очень хорошо и тепло. «А вот здесь будет стоять мой памятник», — сказал я, указывая рукой на вход в парк. «А вот эта улица, видишь, она будет носить мое имя. О, а ты знаешь, что в Питере есть табличка «Здесь такого-то по такой-то год жил Пушкин»? Так вот в том доме, где я снимаю квартиру, будет висеть табличка «Здесь жил Думин». Даша улыбалась, чуть посмеивалась и кивала. Мои губы расплылись в глупой улыбке. Я ничего больше не понимал. Ни себя, ни свое поведение, ничего. Мне кажется, что с ней я помолодел на всю большую разницу наших лет. И пусть физически она была всего лишь на год младше меня, между нами изъела пропасть душевных страданий. Наверное, я все-таки буду пытаться. Но надо помнить одно. Готовься к худшему, но надейся на лучшее. Но я не привык готовиться. Я привык только надеяться. Мы попрощались, когда город погружался в сумрак. По пути домой мне в голову, как это очень часто бывает, приходило множество более правильных и прекрасных слов. Ах, если бы я был другим, я бы наверняка сказал их. Я брел по улицам и внезапно наткнулся на небольшой магазинчик, витрина которого одиноко поблескивала желтовато-оранжевым светом. Я зашел внутрь и купил на оставшиеся в кармане деньги большой букет свежих, великолепных роз. Продавец пообещал доставить их к Даше утром. Я поблагодарил его, расплатился и вышел. Тихая, спокойная ночь. Небо покрыто мириадами звезд. Я по привычке встал под фонарем и зажег кончик сигареты. Дым поднимался вверх, растворяясь в темноте. Я простоял так минут 10, не сделав в итоге ни одной затяжки. Окурок полетел в мусорный бак. Курить почему-то не хотелось.